У вас же есть возможность их найти, правда? Это 1980 год. Назовите мне имена, хотя бы только их имена». Влетела женщина с младенцем на руках. Мать вопила еще громче ребенка. «Прошу вас, кто-нибудь! Доктор! Доктор!» «В отделение неотложной помощи», — бросил врач, едва взглянув на нее. «Вам надо было для начала обратиться в педиатрическую неотложку. Это в другом крыле здания налево». «Но у него была температура за 40 всю ночь. Доктор!» Кросс нахмурился, и медсестра увела перепуганную мать. «Все температурят, всех лихорадит. Отделение забито тепловыми ударами. И так уже несколько дней. Молодые, старики, дети, всех накрыла проклятая жара». Подышав и успокоившись, он скептически посмотрел на меня. «Так на чем мы остановились? Ах да, кома четверть века назад. И вы хотели бы встретиться с лечащим персоналом того времени. Знаете, комиссар, сколько пациентов проходит через нас за год? Больше тысячи. Надеяться вытащить на свет воспоминания 25-летней давности – чистейшая утопия. Это мое дело. Есть такая возможность? Да или нет?» Врач пожал плечами, раздраженно отмахнулся. «Попробуйте обратиться в администрацию. Здание с затемненными стеклами сразу за нашим, напротив кардиологии. Кадрами занимаются они. Так, извините, комиссар, но я занят. Привет Эйфелевой башне». Я в последнюю секунду успел схватить Кросса за халат, и ему это явно не понравилось. «Погодите, последний вопрос. Эти имена ничего вам не говорят?» Он с разъяренным видом выхватил у меня из рук список с репродукцией потопа. «Какие еще имена? Смеетесь, что ли?» «Это очень важно. Посмотрите, пожалуйста». Доктор посмотрел, помолчал, подумал и ответил. «Ничего не совпадает. Я знаю немало людей по имени Оливье, Паскаль, Жан, но первая буква фамилии всегда другая. Извините». На этом он меня покинул, и я остался стоять с открытым ртом. «Что ж, вперед! Курс на административный корпус. Выйдя из клиники, я издали глянул на свою машину. Девочка спокойно читала на заднем сиденье. Проехать 500 километров, чтобы сотый раз перечитывать Фантометту? А если ее мать волнуется? Если она обратилась в полицию, когда малышка пропала, не вернулась домой? Во что я вляпался?» Административный корпус. Тот же сценарий. Полицейское удостоверение. Начальник начальника начальника. Бесконечное ожидание. Телефонные звонки. В конце концов, я оказался в кабинете милой толстухи с щеками саксофониста. «Уголовная полиция из Парижа?» — проговорила она, неспешно тюкая по клавишам пухлыми пальцами. «Мне очень нравится комиссар Мулен. Знаете?» Примечание. Главный герой телесериала, который так и называется, комиссар Мулен. Конец примечания. «Сидит как раз через стенку от меня». Я был удостоен самой, что ни на есть, лучезарной улыбки. «Вы говорите, 80-й, педиатрия. 71-го по 83-й педиатрии заведовал доктор Рейналь. Значит...» Пощелкав мышкой, она протянула мне распечатку. «Вот вам список всех врачей, работавших там в 80-м. Всего 14 человек. Это не считая медсестер. Их 47. Список я вам сейчас тоже распечатаю. Только имейте в виду, что адреса тогдашние». «Разберусь. Большое спасибо. Могу я воспользоваться вашим факсом?» «Конечно!» — толстуха перешла на шепот. «Скажите, а что вы расследуете? Ловите убийцу-садиста, как в детективных романах? Обожаю детективы». «Садиста, да. Только еще хуже тех. Он помещает в раны своих жертв личинки насекомых и зашивает сверху. И этих несчастных едят изнутри.